Глава 41. Настя. «Настенька, я так рада, что ты снова с нами!» – произносит Валентина Захаровна. С теплотой, смотря на меня, она параллельно накрывает на стол. «Давайте я вам помогу!» – выпаливаю я. Ведь как-то неудобно, что женщина хлопочет одна, хоть это и есть ее работа. Порываюсь встать, но Влад пресекает мою попытку. «Сиди, тебе нельзя перетруждаться!» – полушепотом произносит он, и его слова приятно щекочут ухо. «Да уж, приплыли. Мне что теперь, лишний шаг без его одобрения нельзя будет сделать?» «Спасибо, моя хорошая», — ласково отзывается женщина. «Но я сама справлюсь. Отдыхайте. Кстати, а ты к нам надолго?» «Навсегда, Валентина Захаровна», — отвечает за меня Влад. «Навсегда». И от одного этого слова на лице невольно улыбка возникает, которую я упорно пытаюсь подавить, чтобы не спалить себя с потрохами. «Прекрасная новость! Рада за вас, ребята!» Женщина украдкой подмигивает то ли мне, то ли Владу, то ли нам обоим сразу. «Это не все. У нас есть новость получше», — гордо произносит Влад, лукаво смотря на меня. «Настенька ждет ребенка». Валентина Захаровна на какое-то время застывает, удивленно хлопая глазами. «Да ладно! Вы серьезно, Влад Витальевич?» Зачарованно шепчет женщина, видимо, все еще не веря в такой поворот событий. «Конечно, серьезно, Валентина Захаровна. С таким разве шутят?» С довольным видом отвечает ей Влад. Он весь сияет. Его улыбка заразительна. Теперь смущенно улыбаюсь и я, ощущая, как горят мои щеки. «Боже мой! Счастье-то какое!» Восторженно восклицает женщина, утирая слезы радости. «Я так за вас рада! Счастье вам, дорогие мои! Ой, не верится!» «Спасибо вам», — бодро отвечает Влад. «Думаю, что женщина дорога ему, раз он решил поделиться с ней такой новостью. Я и сама очень прониклась к домработнице и вовсе не против, что Влад поделился с ней нашим скорым пополнением. Ладно, не буду вам мешать. До завтра, мои дорогие. Еще раз поздравляю». Кухарка оставляет нас наедине. И вот тут мне становится как-то волнительно. Присутствие Влада заставляет все внутри трепетать от радости. Но на деле же мне теперь кусок в горло не лезет. И дело не только в токсикозе. «Кушай, Настенька», будто бы читает мои мысли, взглядом указывая на мою пустую тарелку. «Что-то не хочется», — вяло отзываюсь я, почему-то ощущая дикое желание убежать к себе в комнату и спрятаться от его томного взгляда. Такие смешанные чувства он во мне вызывает. Мне и хочется быть рядом с ним, и страшно от этого одновременно. «Ешь», — строго высекает Влад. «Тебе нужно кушать. Ты сегодня вообще за весь день хоть что-то съела?» «Хороший вопрос. Кажется, нет. Но вслух этого не произношу. Молча опуская взгляд, так и не почувствовав аппетита». «Я тебя сейчас сам кормить начну», — произносит Влад, строго смотря на меня из-под лобья. «Не сомневаюсь, что он так и сделает, поэтому нехотя накладываю себе вареную картошку и немного овощного салата». «Ты правда рад, что у нас будет ребенок?» Сам по себе вырывается дурацкий вопрос. Жаль, что я не успела вовремя прикусить язык. «А почему ты сомневаешься?» Влад буравит меня озадаченным взглядом. «Я и сама не знаю. Почему-то была уверена, что мой спутник не из тех, кто любит и хочет детей. Да так, не бери в голову». Пытаясь отмахнуться, я сталкиваясь с потемневшими омутами. «Нет, раз уж начала, говори до конца». «Сомневаюсь, потому что наши отношения были мне непонятны. Точнее, у нас-то их и не было толком. Тараторю я на эмоциях. И чтобы больше не сказать ничего лишнего, отправляю в рот еду». «А теперь они есть. Помнишь, что теперь ты моя девушка?» Подмигивает засранец так, что глупая влюбленная улыбка сама по себе растягивается на моем лице. «Вот». Увидев ее, довольно протягивает Влад. «А теперь кушай, милая. Приятного аппетита». Когда трапеза подходит к концу, решаюсь на еще один вопрос. Точнее, это не вопрос, а просьба. «Влад, я хочу работать», — заключая я поначалу уверенно, но, увидев его суровый взгляд, всю мою уверенность как ветром сдуло. Сразу понимаю, что он не в восторге от этой идеи. «Ты беременна. У нас скоро родится ребенок. Зачем тебе работать?» «Но я не хочу целыми днями сидеть без дела». Пытаясь запротестовать, я заведомо представляя, как я начинаю медленно сходить с ума от безделья, находясь в четырех стенах. Я и так из-за нежданной беременности потеряла работу мечты. Давай и ты не будешь ограничивать меня. Влад аккуратно вытирает рот салфеткой и поднимает на меня задумчивый взгляд. Хорошо. Есть идея. Мой заинтересованный взгляд впивается в его загадочный. Что же он придумал? Ты можешь заниматься тем, что у тебя очень хорошо получается и получалось до того, как ты покинула наш дом. А это и в самом деле отличная идея. Мои глаза загораются от радостного предвкушения. Будешь выпекать для меня десерты. Хотя... Влад осекается. Самый лучший десерт для меня – это ты. Томно произносит он и окидывает меня многозначительным взглядом. От этого я вся огнем вспыхиваю, а внизу живота зарождается знакомая приятная тяжесть. Чувствую, как вся напрягаюсь от этого. Не знаю, куда деть смущенный взгляд, поэтому принимаюсь рассматривать узоры на скатерти, а в своих мыслях воспроизвожу отрывки нашей страстной ночи перед моим отъездом, в глубине души сознавая, что безумно хочу ее повторения.